Крокодил. В реке Нил беспечно купается бедный мальчик, а из-за камышей уже стережет его крокодил. Михаил Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе. Митя очень хорошо помнил свою первую встречу с крокодилом. Это было во время праздника весны, который почти совпал с его днем рождения. Мите исполнилось 12. И его теперь в первый раз должны были вести к священному фонтану. Он спал плохо, заснув только под утро. Шутка ли? В первый раз к фонтану. В этом сне воспоминаний время текло удивительно медленно. «Мама, мама, а крокодил посмотрит на меня?» — спрашивает Митя. Мама не отвечает, и оказывается, что она трясет его за плечо. «Митя, пора вставать». Так он выпадает из другого настоящего сна, где крокодил смотрит на него и благословляет. После завтрака мать выдернула его за руку из дому, как цепочка выдергивает пробку из ванны. Папа шел сзади с букетом цветов. Город был залит весной. Они влились в общий поток, который быстро вынес их на вокзальную площадь, где стоял священный фонтан. Фонтан из-за чужих спин был не виден, но Митя прекрасно знал, как он выглядит. Там сошлись в ритуальном танце шестеро великих, что совсем еще детьми просили крокодила о помощи. Он внял им и спас все человечество от черной чумы. Шестеро плясали вокруг него, отчего история продолжила свое движение. Великий крокодил победил пришедшего с запада врага. Он сожрал этого врага, он растоптал его, а потом, открывая пасть, сплевывал оружие, пряжки и подковки того, чье имя никто не должен произносить. И мы остались живы, чему были свидетелями 8 белых лягушек, сидящих на бортике фонтана. Символом и их значением были посвящены десятки, если не сотни книг, для взрослых и детей. Всем вместе и каждой лягушке в отдельности. Митя знал все это наизусть, и главным желанием его было быть одним из шестерых. Но время шестерых прошло, маленькие герои растворились в школьных учебниках и патриотических фильмах. Правда, у каждой школы стояли шестеро героев, а Митя давным-давно носил на груди шестиконечную звездочку с маленьким крокодилом. Крокодила любили все. Даже папа, который никого не любил, кроме мертвых художников, ну и мамы, конечно. Папа был искусствовед и много лет писал диссертацию о французе по имени Матисс. Тогда французское искусство было признано упадочным, и еще, кажется, у французов были сложные отношения с лягушками. И вообще французы были неприятным народом. Сперва папа доказывал, что они неприятны, но обладают какими-то положительными чертами. Потом ему посоветовали убрать положительные черты, что он и сделал. Но пока папа переписывал текст, наш великий народ снова подружился с французами, и папе велели добавить им положительных черт, а перечисляя плохие, ограничиться лягушками и чем-то еще. Диссертация не была защищена, и папа очень страдал. Мама вставала посреди кухни, как соляной столб. Митя не знал, что это такое, и каждый раз воображал себе сталактит, который он видел на экскурсии в пещере крокодила. Или сталагмит. Он вечно путался в этих словах. Итак, мама заламывала руки и называла художника Матисса «он». Матисс нарисовал знаменитый фонтан, не нарисовав фонтана. Шесть розовых фигур плясали вокруг зеленой пустоты, и картина называлась «Танец». Зритель должен был вообразить все сам — и фонтан, и великого крокодила, и спасение. В конце концов, великий крокодил спас всех, когда порвал, растоптал, а потом съел врага, прилетевшего ниоткуда злого гения. Это было упадочно, но все равно какая-то любовь к крокодилу в этом присутствовала. Но французского художника мало кто помнил. Диссертация лежала пачкой листов в папином столе, а мама мерзла без шубы. Митя тоже любил крокодила. Почти так же, как папу и маму. Или даже больше. Папа хотел, чтобы Митя стал художником, потому что не стал им сам. А мама говорила, что лучше бы Митя пошел на вертолетный завод инженером или стал изобретать автоматическое оружие, ведь в нашем университете есть специальный факультет для этих наук. Известно, что наши автоматы могут стрелять в огне и в воде, и даже когда проржавеют насквозь. Однажды в школе он шел, задумавшись, по коридору. Время опять как во сне длилось, и в его рассуждения то и дело наведывался французский художник Матисс, который так мешал жить папе. Но в какой-то момент Митя натолкнулся на своих одноклассников. В центре маленькой группы стоял известный хулиган Вовик и изображал в лицах крокодила и шестерых. Это было очень неприятно и страшно. Крокодил выходил несчастным и пьяненьким, каким бывал папа, вернувшись с художественных выставок, куда ходил по службе. Вовик взмахивал руками и говорил, помогая себе мимикой. И он такой: «Прочь, дети, прочь, меня тошнит!» И одноклассники Мити, собравшись в круг, смеялись. Даже Нелли, девочка, которая Мите нравилась настолько, что он хотел нарисовать ее портрет, смеялась. Они смеялись этому кощунству. И уже сам Митя видел, как мучается похмельный крокодил, а шестеро, кружась вокруг него в танце, поют «крокодил, крокодил». Тогда он бросился на Вовика с кулаками, крича что-то неразборчивое: «Не смей, не смей», кажется. Но Вовик был сильнее, и ничем хорошим это не кончилось. Сидя в кабинете директора, он думал рассказать все, как было. Но в нем стали бороться два чувства — отмщение крокодила и то важное правило, по которому нельзя было прибегать к силе взрослых. Как-то Митю и Нелли обидели во дворе. Незнакомый мальчик отобрал у них игрушку, сейчас уже Митя не помнил какую. И они, плача, поднялись в квартиру Нелли. Она плакала от утраты, а он от того, что не сумел ее защитить. В квартире обнаружился ее отец. И Митя увидел его впервые. Чем-то этот взрослый, чисто выбритый человек напомнил ему крокодила. Отец Нелли работал в странной организации, название которой старались не упоминать лишний раз. Он молча посмотрел на дочь, не замечая мальчика. Нелли, утирая слезы, рассказала ему подробности. И тогда этот гладкий человек повел их во двор. Еще спускаясь по лестнице, Митя поразился грацией его тела. Он был похож на тираннозавра из школьного учебника, даже нет, крокодила, идущего на задних лапах. Когда он вышел из подъезда, старушек, которых боялся весь двор, сдуло с лавочки будто ветром. Отец Нелли шел к песочнице, и, казалось, рядом с ним жухла трава. Остановившись, он начал медленно поворачивать голову. Все стихло. Только где-то в коляске плакал ребенок, но и он вдруг затих, будто подавившись. «Этот?» — спросил Неллин отец, указывая на незнакомого мальчика. Митя увидел, как по чужим штанам расплывается предательское пятно. Игрушка была возвращена, но веселиться больше не хотелось. Слишком велика была цена. Страх, наполнивший двор, будто чашу фонтана. В этот момент Митя, книжный трепетный мальчик, раз и навсегда понял, что взрослых нельзя призывать в детскую жизнь, как нельзя лишний раз звать крокодила. А теперь Вовик сидел перед ним, понурившись. Он жил вместе с матерью, которая работала уборщицей. Они экономили на всем. Но Вовику бросать школу она запретила. Расскажи Мите о пьяном крокодиле, жизнь Вовика превратилась бы в ад. И он не сказал директору ничего. Митя гордо поднял разбитый нос, в котором запеклась твердой коркой кровь, и признался, что они подрались из-за девочки. С Вовиком они потом подружились. Простить поругание крокодила Митя ему так и не смог. Хотя нет, простил, конечно, но не до конца. Их наказали обоих и отправили обратно на урок биологии. Там перед учительницей лежало огромное гипсовое яйцо, и она рассказывала, как велика и совершенна природа, которая придумала этот способ размножения. Природа была велика, велик был крокодил, а человек жалок и слаб, потому что не мог нести яйца. Митя забыл про свой разбитый нос и стал воображать, как он станет знаменитым художником, несмотря на все расстройство папы от его рисунков, и изобразит на огромном полотне крокодила и его яйца. Или ему поручат сделать новый священный фонтан. По всей стране, избавившейся от оков религии, стояло всего 6 фонтанов. Во всех местах — рождение 6. Один здесь, в Волгограде, другой в Оренбурге, еще один в Воронеже, 4-й в Днепропетровске, 5-й в Казани, а последний в Чернигове. Каждый год в марте, когда день становился равен ночи, люди приходили к фонтанам и водили хоровод в честь великого крокодила. «Слався, слався, великий крокодил!» летело над площадями. А тогда, участвуя в хороводе в первый раз, Митя шел между мамой и папой, взяв их за руки. Он шел и пел со всеми: «Слався, слався, великий крокодил! Ты нас от смерти спас в добрый час! Слався, слався, великий крокодил!» Так он прикасался к истории. Хоровод змейкой вынес его к основанию фонтана, и Митя вдруг встретился глазами с крокодилом. Бетонный глаз поглядел на Митю недобро, так что он споткнулся и повис на руках родителей. Это длилось всего секунду или две. Крокодил был жив и смотрел на Митю вовсе не так, как смотрит на сына добрый отец. Он смотрел на него равнодушно и брезгливо, как смотрят на кусок мяса. На секунду Мите стало жалко того, кого не стоит называть, и кто был уже внутри этого зверя, врага или не врага, человека на букву «Б». Кажется, в этот момент маленький Митя раздумал быть художником. Больше того, сам не признаваясь себе, он решил разгадать крокодила. Крокодил был посредником между людьми, странной ошибкой природы, и миром великих. В школьных сочинениях Митя потом писал, что когда вырастет, то научит людей рожать потомство в идеальном домике — яйце. Исчезнет детская смертность, и человек будет вылезать из своей скорлупы, готовый ко всем неожиданностям. Он действительно стал биологом. Человека в яйце Митя не изобрел, но зато научился моделировать походку давно исчезнувших динозавров с помощью обычных кур. Это была довольно смешная работа, и про нее много писали. Митя стал известен и даже защитил диссертацию раньше, чем его печальный отец. Нелли уехала в столицу, и Митя потерял ее из виду. Как-то, приехав на конференцию, он встретил Нелли на улице. Скользнув по нему взглядом, она отвернулась к витрине. Было понятно, что она его не узнала. Да и сама она сильно изменилась и подурнела. Митя на минуту представил себя зятем крокодила и поежился. Вовик работал в газете. Время от времени они встречались, и Мите тогда казалось, что дух его лабораторного спирта смешивается с выхлопом питьевого спирта Вовика. Однажды тот напился слишком сильно и зашептал Мите в ухо свои тайны. «А ты знаешь, — бормотал Вовик, — как называется фонтан? Как он называется по-настоящему? Бармалей! Этот Бармалей был негр! Наш крокодил сожрал какого-то негра, и мы 100 лет этому радуемся. 6 пляшут вокруг невидимого Бармалея, а не вокруг крокодила. Поэтому-то фонтан называется Бармалей, ты понял? Бармалей не виноват, он жертва. Может, это он хотел нас спасти?» Митя морщился, но слушал, а Вовик все шептал. «А может, все не так, как нас учили? Может, крокодил, который защитил нас, не так хорош? Знаешь апокриф о том, что крокодил съел солнце? Все слышали, но никто не признается. А почему в школьных учебниках нет даты смерти шестерых? Их будто крокодил языком слезал. Куда они подевались? В словах Вовика была какая-то важная правда. Что-то недостаточно хорошо складывалось в мире, не входило в пазы, не вщелкивалось до конца. Митя вновь чувствовал себя школьником, у которого сошлись с ответом первые цифры решения, а второй знак после запятой не сходился. И вдруг Вовик исчез. Просто исчез. Общие знакомые отводили глаза, так что Митя прекратил расспросы. В конце концов, отец Нелли работал в одной организации, которая ведала разговорами о крокодиле. А стал бы он спрашивать его о чем-нибудь? Да никогда. Шли годы. Дмитрий Львович занимался своими курами, но его не оставляла мысль об устройстве крокодила. И в какой-то момент его взяли в экспедицию. Она отправлялась в Африку на кладбище динозавров. Дмитрий Львович провел там 3 месяца, не выбираясь за охраняемый периметр, потому что самостоятельные прогулки были запрещены. Он сортировал кости динозавров, дул на них, чистил, снова раскладывал в нужном порядке, и это была еще одна ступень к славе. Но главной наукой для него была тайна крокодила. Спаситель представал в этой науке обыкновенным существом. И то хладнокровие, которое ставилось крокодилу в заслугу, выходило недавним приобретением. Митя дорого бы дал за возможность препарировать настоящего крокодила и посмотреть на его сердце. Вдруг раньше крокодил был теплокровным? А вдруг те бетонные капли, которые Митя увидел на брюхе священной статуи и запомнил навсегда, частный намек на соски? А если крокодил был млекопитающим? Но все это были вопросы абстрактные. Священный крокодил не подлежал изучению. Командировка подошла к концу, и Дмитрия Львовича повезли обратно. Но через полчаса после взлета его маленький вертолет чихнул мотором и воткнулся носом в болотистый берег реки. Пилот висел на привязных ремнях, и голова его была неестественно вывернута. Пахло бензином из мотора и гнилью от земли. Дмитрий Львович выбрался из скомканной машины, прижимая к груди сломанную руку. Болото дышали ему в лицо, влажно и страшно. Кажется, там кто-то квакал. И в этот момент он встретил крокодила. Крокодил вышел к нему из воды и стал приближаться, не касаясь брюхом почвы. Дмитрий Львович много раз описывал эту высокую походку в своих статьях, но видел впервые. По привычке он вспомнил своих кур, динозавров, динозавров-птиц. Обидно, что никто не разберет без него эти дурацкие кости. Крокодил посмотрел ему в глаза, и Дмитрий Львович узнал эту черноту. Точно так же смотрел на него крокодил в родном городе, когда он висел между папой и мамой, а хоровод нес его вокруг священного фонтана. Над ухом у него что-то грохнуло, а потом еще раз. Дмитрий Львович подумал, что взорвалось что-то в вертолете, но вдруг понял, что крокодил не двигается. Из кустов вышел невысокий черный человек с ржавым автоматом в руках. Оружие было таким ржавым, что это было видно даже издалека. Негр был стар и не очень одет. Он улыбнулся Дмитрию Львовичу и показал ему большой палец. И Митя понял, что он встретился с Бармалеем.